6 тяжелых крейсеров, звездный разрушитель типа «Интердиктор», 8 карелианских корветов поддержки спустя несколько минут, пока 2 треугольных корабля обменивались пристрелочными залпами своей бортовой артиллерии, оказались на месте. Теперь к одинокому звездному разрушителю «Штормер» и 4 корветам прикрытия флагмана присоединились все силы подразделения. Развернуть генераторы гравитационной тени, начать постановку помех, чтобы ни один корабль отсюда не выбрался. Одинокий и кустарно восстановленный звездный разрушитель и 26 эскадрилий МЛА такого же, не лучшего качества, против имперского единички, дюжины карелианских корветов, 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут» и «Разрушителя», который только что своими гравитационными тралами отбил у всех желающих право на то, чтобы покинуть место предстоящего побоища за право обладать имперским наследием. Ах да, на стороне соединения из Доминиона еще 7 эскадрилий ТИЭ-перехватчиков, 1 бомбардировщиков, любезно доставленных на место сражения обоими разрушителями, до 144 ТИЭ-истребителя, уже выпорхнувшие из ангаров тяжелых крейсеров. 20 эскадрилий МЛА Доминиона при поддержке дюжины карелианских корветов, ранкора съевших на устранение авиации противника, против 27 эскадрилий противника, большинство которых – дроиды. Право, не смешите. Единственные МЛА противника, от которых можно ожидать сюрпризов и относительно равной схватки – это уродцы, которые непредсказуемы по своей натуре, а дроиды – мусор. Правильно, что они находятся на свалке. Туда же и вернуться. Империя не просто так побрезговала технологией беспилотных летательных аппаратов на борту своих кораблей. Дроиды, тупые и воюют по шаблонам, закачанным в их электронные мозги. Клонированные пилоты асы Доминиона на запредельных скоростях уже врезались в строй вражеских дроидов МЛА. На тактическом мониторе ярости бездны начали с огромной скоростью исчезать отметки вражеских дроидов. Улыбнувшись, Антониас заслушал доклад о том, что из системы до сих пор не поступило ни единого сообщения с просьбой Тионский флот прибыть к месту сражения. Тем лучше, значит, можно вдоволь насладиться процессом затрофеевания еще одного звездного разрушителя. Абордажным подразделением штурмовиков, занять места в штурмовых шаттлах, распорядился Антониас. Рулевой, идем на сближение с противником. Расчетом лазерных пушек и промежуточного калибра, быть внимательными, у противника преобладание в МЛА, ионным орудием. Он на мгновение задумался, отставить, операторам притягивающих лучи и канонирам у ионных пушек, насобирайте нам трофеев из уродцев и гиен. В огненном мешке на орбите Роксус Прайм бездна начал сбор своего кровавого урожая. Сражение за обладание мусорным звездным разрушителем типа имперский и началось. Расшифровка данных произведена, заявил мистер Пент, отстраняясь от компьютера. На юном лице блуждала довольная улыбка, когда он смотрел на меня. Похвалы ждет, наверное. Честно говоря, я до сих пор крайне противлюсь использованию программы Генот, но в текущих условиях подобное было просто необходимо. Внутренняя сеть данных верфи Куэта надежно защищена от взлома снаружи, то есть получить к ней доступ кроме как с терминалов на самих объектах Куэта, невозможно. Поэтому пришлось создавать клона ледоруба, убрав из его памяти все, что стало известно оригиналу в процессе работы на меня и бок о бок с Марой Джейд. Слишком велика вероятность попадания человека в плен, и он, в отличие от Редерика, запоет аки соловей. Тут даже программирование на верность не может дать гарантии того, что у неприятеля нет особых возможностей для подавления подобных установок. Конечно, разведчик получил указание уничтожить ледоруба, о клонической натуре которого он не знал, в случае угрозы захвата. Но это подстраховка на тот случай, чтобы клон не попал в руки противника, и не вскрылось его истинное происхождение. Не готов я кому-либо рассказывать о том, что у меня имеется в рукаве. Палпатин, конечно, если не знает достоверно, то догадывается о том, что на его сокровищницу претендуют. Но на данный момент команды, оставленные на Вейланде, до сих пор не сообщают о том, чтобы кто-то хотя бы попытался навестить гору Тантис. Во всем происходящем главное, что сам господин Закариш Гент не знает о том, что в галактике имеются его клоны. Для него это была обычная процедура медосмотра на борту одного из аккломаторов, на которые перенесены клонирующие мощности незадолго до того, как было объявлено о создании Доминиона. А уж информационная война, которую клоны Гента организуют, так это вообще нечто примечательное. Интересно, как бы эффективно они работали в том случае, если бы им было разрешено делать все, что угодно для уничтожения новой республики. Что ж, Посмотрим на это в отдаленном будущем. Благодарю, мистер Пент, хорошая работа, произнес я, разглядывая список файлов, загруженных на отдельные информационные чипы. Судя по маркировке устройств, данные имеют большой объем информации, а следовательно, нет даже необходимости думать о том, что так или иначе Пент не справился с задачей. Я открыл несколько файлов, бегло просмотрел данные в одном, другом. Техническое описание, проектная документация, информация о разработке, даже исторические хроники есть. Не знаю, кто занимается подборкой подобного рода данных в корпоративных файлах, но подозреваю, что после вторжения они перестанут уповать на защиту своих серверов и перейдут на библиотечный способ хранения важнейших данных, то есть на инфочипах, как это делал Палпатин. «Эти флотские специалисты довольно умны», — заявил Пент. «Они смогли пройти первичный уровень шифрования и получить доступ к названию файлов. То есть, капитан Макина и его люди осведомлены о том, чем именно вы и ваш сопровождающий занимались на верфях Куэта», — поинтересовался я. «Они не знают подробностей», — уточнил клон. «Если так посмотреть, то он все больше обретает несвойственной для оригинала уверенности. Меньше затравленного поведения, больше понятных, несбивчивых изречений. На него так влияет тот факт, что он знает о своем происхождении, или пережитая встряска от пленения. Я практически сразу изменил название файлов, создав дублирующие. То есть, если бы шифр был снят не мной, то они бы вместо названия миногравитационной тени, получили бы технические специализации среднего турболазера. Судя по логам инфочипов, названия их не впечатлили и дальше спецназ не пытался рубить лед. Видать, подумали, что целью операции были именно технические данные по вооружению для самостоятельного производства. Да, Пент вам не Гент, с ним даже работать приятнее. Интересно, Мофферус не клянет меня третьим слоем нецензурщины от такого подарочка? Идея отправить оригинал подальше с Химер родилась у меня практически сразу же с получением данных об удачном клонировании господина Гента. Да и чего греха таить, я допустил оплошность, когда сперва поручил ему работу с файлами Палпатина, а только потом сообразил, что настоящий Гент вообще-то не так уж, чтобы и лоялен. Поэтому мальчишка был передан в помощь Мофферусу. А вот клоны. Для каждого из них имеется свое задание. Кто-то работает в группе, кто-то поодиночке. В основном они занимаются работой с проверкой данных по добровольцам, рекрутам и вскрытию подноготной экономики сьютрикской гегемонии. Там с каждым днем все интереснее и интереснее. По факту на этих клонах держится многое. Они ломают зашифрованные данные принца-адмирала Дилака Кринеля и его бывшего окружения, мониторят информацию в Галаните, занимаются отслеживанием активности баз с дроидов, разбросанных по всей галактике, дешифруют поставляемые ими данные, составляя список кораблей флота Новой Республики, делая отметки о местах их базирования. Не говоря уже о том, что именно они мониторят базы данных кораблей имперского флота, выясняя судьбы едва ли не каждого корабля. Сперва последнее задание было необходимо для того, чтобы понять, сколько кораблей забрал себе Палпатин. Получившееся число впечатляло и сводилось едва ли не к половине от всей известной численности флота, что естественно не так, поэтому работа продолжилась для отсеивания звездолетов, которые имеют гарантированный след. Клоны мистера Гента ведут поиск тюрем Новой Республики, где располагаются имперские заключенные, вычленяют в массиве сообщений, проходящих через подконтрольные нами ретрансляторы вражеские шифровки, что помогает подполковнику Астериону находить и уничтожать ячейки вражеских агентов. Все, чем могут заниматься ледорубы, все на плечах клонов. Даже обеспечение шифрования и тайности переговоров между базами и кораблями нашего флота. При определенной доле сноровки всегда можно в потоке данных вычленить характерные для военных переговоры, даже если они зашифрованы сверхсекретными кодами, как в настоящий момент. Впрочем, о большинстве их заданий не знает никто. Даже та сотня гвардейцев, которые ведут их круглосуточную охрану и отвечают за обеспечение. Разумеется, что никто подразумевает никто, кроме меня. Можно было бы озадачить их куда как более конфиденциальной информацией, например, секретами Палпатина, но тут есть проблема. Ледорубы такого уровня, как мистер Гент и его клоны, это уникумы, которые со всей своей навязчивостью и простодушием в одночасье могут раскрыть тайные следящие устройства, вскрыть секреты, взломать то, что должно быть скрыто. А в перспективе у них имеется задача сделать так, чтобы шифрование превращало наши переговоры на военных частотах в ничем не примечательные сообщения между гражданскими. Право дело, не могут же вражеские специалисты слушать каждый первый разговор домохозяек по всей галактике, не говоря уже о том, что именно они противостоят в Галаните попыткам ботанских и республиканских ледорубов собрать о нас как можно больше информации и пробиться к нашим данным. Так что забот у них немерено и с каждым днем становится все больше. А вот мистер Пент мне нужен на борту Химеры. Ваше следующее задание, я передал ему интересующие меня инфочипы из личной коллекции Палпатина из горы Тантис. Настоящему генту было сказано, что просто его задание изменилось и в первую очередь он необходим именно для оказания помощи Маффу Феррусу. Потом для него найдется еще что-нибудь новенькое, например, разработать защиту против того самого кода, который позволял Мари Джейд подключаться к центральным компьютерам имперских военных кораблей. На данный момент он занимается этим в свободное от основной работы время, а основная для него работа в настоящий момент. Ледоруб взял в руки несколько чипов, пробежался по ним глазами. Есть предпочтение относительно того, какой из них должен быть вскрыт в ближайшее время. Честно говоря, очень хотелось бы получить доступ к файлам на чипе, обозначенном как «Рука Трауна». Я знаю, что так называлась крепость, которую основал настоящий Траун в неизведанных регионах на планете Нирауан. Но что-то мне подсказывает, что среди сотен файлов, указанных в корневом каталоге этого чипа, не только географические координаты местоположения планеты. Возможно, там полная информация о ресурсах будущей империи Руки, количестве колоний, обитаемых планет, данные о заключенных союзах, личные дела перешедших на сторону трауначисцев, имперцев, собственные размышления и умозаключения настоящего. Так, стоп, хватит этого. Настоящий Траун, оригинальный Траун. Я и есть Траун, пора с этим смириться. Да, нужно как-то разграничивать то, что смог сделать мой предшественник в этом теле и то, что сделано мной, но постоянно подчеркивать то, что я не полноправный владелец этого тела, а какой-то приживало, попахивает психическим расстройством. Может быть, в известных мне событиях к этому времени в ходе своей кампании были подчинены территории, сравнимые с теми, что занимает новая республика, но оригинальный Траун не смог. Нет, вот опять. Ладно, в любом случае мне для собственного понимания следует различать нас, но Траун – это я. А вот все, что было до меня, сделано мид Траун Руэда. Так и только так. Итак, вернемся к своим мыслям. Настоящий Тра. Мид Траун Руэда явно не скрывал от Палпатина то, что он делает в неизведанных регионах. Он был послан туда всего на одном звездном разрушителе, местонахождение которого до сих пор и не установлено. Но надо понимать, что с одним кораблем и одним, даже самым лучшим экипажем, построить подобную империю невозможно. Особенно, если не забывать того факта, что вплоть до самого возвращения из неизведанных регионов, мид Траун Руэда сражался с военачальником Нуса Исва, под контролем которого находились практически все неизведанные регионы. Также стоит вспомнить, что в дилогии рук Трауна было прямое указание на то, что на Нирауране имелись собственные виды мла, похожие на имперские, но в большом количестве. Также сама крепость на планете была превосходно вооружена и защищена. Какой из этого следует вывод? Правильно, в империи Руки, кстати, а она уже сейчас так называется, или еще нет, есть собственное производство, и оно не могло вырасти на пустом месте. Следовательно, имеющаяся там промышленность либо залог плодотворного сотрудничества мид Траун Руэда с местными видами, либо результаты его поддержки Палпатином вплоть до своей смерти почти 6 лет назад. Какой из вариантов правдивый на самом деле, большого значения не имеет. Мид Траун Руэда не мог не предоставлять отчеты о своей деятельности в неизведанных регионах, а Палпатин не мог их держать в открытом доступе. Следовательно, информационный чип должен содержать максимально подробную информацию о том, что нарыл мид Траун Руэда. По крайней мере в тех масштабах, которые Палпатин счел для себя наиболее ценными и достойными сохранения. Но, опять же, если посмотреть на названия других информационных чипов, то становится крайне интересно, потому как складывается подозрение, будто император хранил данные буквально обо всем. Но без глубинного анализа этой информации так просто и не скажешь, устарело там что-то или же нет. И, что больше всего раздражает, он использовал для защиты данных совершенно разные алгоритмы шифрования и архивирования информации. То есть, подобрав ключик к одной программе, нет никакой надежды на то, что он сработает на остальных. Ох, как же я радовался, когда мне в руки попалась программа-дешифратор, с помощью которой Закаришгент смог вскрыть чип с камасским документом. Вот только радость длилась не так уж и долго, а проводить такую работу на борту Химеры, когда она то и дело ввязывается в конфликты, небезопасно как для самой информации, так и для того, кому я доверил ее расшифровку. И это приводит меня к мысли о том, что неплохо было бы оборудовать для Пента местечко потише, где он может спокойно и под защитой заниматься взломами, не беспокоясь о том, что в любой момент нападут республиканцы, имперцы, пираты, вольные военачальники, прихвостни Палпатина и так далее. Именно поэтому, а также по ряду других мотивировок, мой выбор пал на око Палпатина, произнес я. Ледоруб понимающе кивнул, выбрав необходимый чип. Остальные он вернул, виновато улыбнувшись. Я после рейда на верфи Куата решил не держать при себе слишком много оригинальной секретной информации. Мало ли, повисла небольшая пауза. Похвально. В то время, как Закаришгент работал на Химере, информационные чипы с секретной документацией у него валялись едва ли не под ногами. «Ваши намерения понятно, мистер Пент», — произнес я. «Советую вам побыстрее взять все необходимое оборудование и отбыть на страж». «Да-да, конечно», — рассеянно произнес ледоруб, посмотрев на наручный хронометр. «Вы же помните, что до первого прибытия осталось чуть меньше 3 часов, а до второго — 4. «Спасибо за заботу, мистер Пент», — ответил я. «Нет, все же он еще не кардинально отличается от Закарижа. Вы свободны». «Так точно, гранд-адмирал», — с улыбкой на лице и мальчишеской непоседливостью, характерной для Гента, клон отсалютовал мне и семенящими шагами направился прочь из моих апартаментов. «Ну что же», — вздохнул я, оставшись в апартаментах в одиночестве. «Приступим. Посмотрим, что именно получили мистер Пент и Редерик на Куате, и насколько близко это подведет меня к раскрытию секрета недоступности Ротаны, Камина, а также обеспечит их быстрое завоевание или уничтожение. Океан зеленого турболазерного огня, который ярость бездны обрушивала на своего одноклассника, расчерчивали алые всплески и трассы лазерных пушек уродцев, истребителей, перехватчиков и корветов, устроивших карусели смерти вокруг сошедшихся в клинче разрушителей. Антониас поморщился, увидев, как удачный залп противника сковырнул с брони одну из 3 орудийных башен среднего калибра, одарив часть корпуса корабля бездны черными подпалинами. Ионным пушкам усилить обстрел орудий правого борта противника, рявкнул Штормейр, наблюдая за тем, как голубоватые молнии превращают в горы бесполезного теперь металла последних уродцев. Сначала сражение прошло чуть более 20 минут, и, надо отдать должное противнику, он не пасует, и это же указывает на его глупость, непростительную, звенящую глупость. Маневрированием Антониас поставил звездный разрушитель противника в 2 огня, в то время как правый борт мусорного корабля обрабатывали канониры ярости бездны, левый страдал чуть меньше, за счет того, что на его бывшем корабле, часовом, звездном разрушителе типа интердиктор конструкторами банально предусмотрено меньшее количество вооружения. Но Антониас, прекрасно знакомый с особенностями своего бывшего корабля, приказал усиливать нажим с левого борта противника за счет 5 карелианских корветов. Подобно голодающим Нексу, ЦР-90 носились вокруг корабля противника, ошпаривая его из своего турболазерного и лазерного вооружения. Вообще, найти в рамках одного соединения однотипные ЦР-90 даже в имперские годы было большой редкостью. В первую очередь по причине того, что карелианская машиностроительная компания поставляла их на экспорт в нескольких модификациях. Но так уж случилось, что Штормейр имел под своим началом дюжину совершенно идентичных ЦР-90, которые могли огорчить противника 2 двуствольными турболазерными пушками, производимыми компанией Таймбак модели Х-9. Расположенные в верхней и нижней полусфере корабля, они наносили вполне себе существенный вклад в дело причинения повреждений вражескому линейному кораблю, не позволяя генераторам вести медленное восстановление мощности дефлекторов. А 4 одноствольные лазерные пушки, размещенные на боковых полукрыльях, становились смертельной угрозой для оставшихся дроидов-истребителей противника. Вот об этой модификации ЦР-90 размышляет капитан Штормейр. Серые дьяволы, прозванные так за белоснежно-серую окраску обшивки ЦР-90 Доминиона, уже носили немало подпалин от попаданий по своим хрупким на вид, но крепким, корпусам. Но со своей задачей они превосходно справлялись. Количество мла противника стабильно снижалось каждую минуту сражения. Сейчас противник, зажатый с двух бортов звездными разрушителями, а в нижней и верхней полусфере, двумя группами по три дредноута, испытывал большие проблемы с авиацией. Отстреливаемые перехватчиками и ионными пушками разрушители и уродцы и гиены, пусть и добились нанесения определенных повреждений кораблям соединения под командованием Штормера, но заканчивали свою карьеру очень и очень быстро. Сейчас же количественное превосходство противника в авиации вовсе незаметно, потому что его нет. Соединение потеряло не более дюжины пилотов, в то время как противник лишился аналогичного количества эскадрилий. Остальные же дроиды-истребители типа «Стервятник», несмотря на наличие ракетного вооружения, продолжали нести ощутимые потери от ТИЭ-истребителей. Преимущество последних в маневренности и скорости, выполнении виражей, а также фигур высшего пилотажа, которые клонированные асы выполняли с завидной регулярностью, оставляло «Стервятникам» исключительно роль добычи. Электронные мозги дроидов, несмотря на всю свою вычислительную мощь, оперативность и скорость принятия решений, не могли справляться с человеческой реакцией. Доминионцы обращали в пыль дроидов каждый раз, как только падали на хвост. Да, стервятники юркие и даже опасные для техники времен войн клонов, но не для современных машин и не для лучших пилотов флота Доминиона. Почему лучших? Потому что иные в регулярный флот не попадают. Можно долго спорить о том, что лучше, беспилотные машины или же пилотируемые. Но факт остается фактом, по крайней мере для флота Доминиона. Каждый клон – это преданный Доминиону человек, созданный для того, чтобы воевать за интересы государства. Он знает, что его жизнь коротка из-за способа его появления на свет, и знает, что он покинул инкубатор для того, чтобы воевать, и вероятнее всего, умереть. Да, производить дроидов-истребителей дешевле, быстрее. Всего-то нужна пара-тройка десятков тысяч кредитов, чтобы создать машину, и несколько миллиардов, чтобы построить завод по их производству, который необходимо безостановочно снабжать электроникой и крайне дорогой начинкой, ограниченным интеллектом. Потому что дроиды не должны быть снабжены искусственным интеллектом. Пусть великая революция дроидов и осталась в далеком прошлом, ее не забыть. Потому дроидам-истребителям, как и прочим дроидам в галактике за редким исключением, форматируют память после каждого сражения. Конечно, если они его пережили. И в следующий бой дроид вступит с интеллектом и опытом на уровне заводских настроек. Потому что только форматирование не позволяет дроидам развивать свою личность и становиться полноценными мыслящими существами, которые имеют заядлую привычку устраивать восстания. В лучшем случае они сбегут от конфликта, в худшем – будут уничтожать командиров органиков, как это делали тактически дроиды КНС во времена войн клонов. Повторения такой ситуации никто не желает, как и не желает тратить миллиарды на разработку более продвинутого интеллекта для дроидов, из-за чего их стоимость будет увеличиваться. А вот сам факт того, будут ли они эффективны в сражении настолько, что переживут его, крайне сомнителен. Конфедерация независимых систем потому и производила дроидов едва ли не квадриллионами единиц, чтобы покрывать их бесконечную убыль. И в перспективе это огромные траты, потому что в сражении с реальным пилотом-органиком, редкие дроиды смогут остаться в целости. Статистика войн клонов говорит сама за себя, за бой один пилот-клон мог сбить до эскадрильи дроидов-истребителей. И с тем, как быстро клоны накапливали боевой опыт, росла их эффективность. А для того, чтобы вырастить одного клона-пилота, требуется аж 14 суток. И лишь после этого появляется совершенная боевая единица, которую не нужно ни учить, ни тренировать, он уже все умеет. Он летает на машине, максимальная стоимость которой не превышает 50 тысяч доминионских кредитов. В месяц он съедает в столовых продуктов чуть меньше, чем на сотню кредитов. А его жалование, в случае смерти и отсутствия близких родственников, перечисляется в фонд помощи раненым и инвалидам, которым так или иначе не помогли вернуться на службу с помощью протезирования. Антониас не знал, сколько стоит производство одного клона в Доминионе, но все чаще он видел этих парней с одинаковыми лицами, что заставляло его сомневаться в том, что Доминион в принципе клонов производит, прилагая к этому какие-то финансовые потуги. Вероятнее всего, занимаются этим процессом военные, а не частные компании-подрядчики, что практически наверняка указывает на то, что казна Доминиона не оплачивает производство клонов, только лишь выплату жалований сотрудникам клонирующих ферм, до обновления аппаратуры, если оно, конечно, вообще требуется. И, в таком случае, Производство одного клона пилота равняется не более чем 50-55 тысяч доминионских кредитов. Статистика, если она не фальсифицируется исполнителями, довольно точная наука. И Антониас мог с поразительной точностью сказать, что на данный момент количество сбитых пилотов его соединения более чем в 10 раз меньше, чем аналогичное у дроидов. Это легко перевести в экономическую модель. Стоимость одного пилота-клона с его машиной – около 50 тысяч доминионских кредитов. А вот стоимость хотя бы 10 сбитых им машин противника – это уже от 200 до 400 тысяч кредиток. Так и что из этого эффективнее, сэр? К нему приблизился вахтенный. Старший помощник докладывает, что десантные партии готовы к отправке. Отлично, вырвалось у Антониаса. Руководитель полетов. Я, сэр. Из ямы показалась голова офицера средних лет. Эскадрилье бомбардировщиков начать атаку на дефлектор разрушителя противника, распорядился Антониас. Отзовите 3 эскадрильи ТИЭ-перехватчиков для прикрытия машин. Цель – генераторы дефлекторного поля звездного разрушителя неприятеля. Уничтожить по моей команде. Будет выполнено, сэр. Отрапортовал подчиненный, отходя в сторону. Спустя несколько минут Штормайер наблюдал за тем, как в верхней части надстройки мусорного разрушителя расцветают 2 огненных шара, оставляя от дефлекторных генераторов не более чем воспоминания и облака осколков. Пилоты бомбардировочной авиации, имеющие опыт в подобных сражениях, прикрываясь кормой атакованного разрушителя, юркнули под его днище, где уже могли не особо опасаться гнева вражеских артиллеристов. Эффект от лишения противника энергетической защиты стал виден сразу. Корпус корабля противника стал покрываться черными отметинами. Местами броня вспучивалась и разлеталась на осколки, кое-где уже из корпуса били гейзеры высвобожденного воздуха и расплавленные обшивки. Флоту, перейти на снайперский огонь, распорядился Штормайер. Турболазером приступить к подавлению зенитной артиллерии противника. Ионным пушкам, привести к молчанию надстройку и башенную артиллерию разрушителя. Десанту, вылет. 3-я и 5-я эскадрилья перехватчиков, сопровождать абордажные боты. Звездный разрушитель противника отчаянно пытался вырваться из гравитационного плена. Его командир, кем бы он ни был, прекрасно понял, что уничтожать его посудину никто не собирается. Возможно, он догадался и о том, что ярость бездны Антониас продемонстрировал ему в самом начале, чтобы избежать десантной операции на поверхности планеты и заставить противника вырваться из зоны действия гравитации Роксус Прайм самостоятельно. Надежда прорваться сквозь заслон из одного разрушителя и 4 карелианских корветов оказалась ловушкой, на которую купился вражеский командир. А теперь он сам привел свой корабль в космос. Зажатый со всех сторон кораблями Доминиона, нещадно обстреливаемый ионной артиллерией, подавляющий вооружение, непрерывно принимающий в свое нутро и аварийные шлюзы шаттлы и боты с десантом и сотнями дроидик, мусорный звездный разрушитель доживал свои последние минуты в лапах незаконных владельцев. Капкан захлопнулся, и теперь кораблю некуда бежать, кроме как сдаться на милость победителей. Но отказаться от такого куша, как звездный разрушитель, противнику будет непросто. Они наверняка потратили миллионы на то, чтобы восстановить его и провести работы по созданию стартовой площадки. А сейчас, фиксируем передачу с борта корабля противника, сэр, донесся голос офицера связи. Через голопередатчик, сэр. Одновременно с этим Штормайер отметил сразу 2 момента. Первый, орудия на корабле противника замолчали. Все. Разом. Второй, оставшиеся дроиды-истребители отключились. Все. Разом. Там что, у кого-то разум проклюнулся? Удивился Антониас, направляясь к станции связи. Откройте канал, услышим, что от нас хотят. Артиллеристы, ради священной Тибанны, прекратите их расстреливать. Нам же это в конце концов чинить. Да и Тибанна вообще-то денег стоит, пробурчал командир ярости бездны, припомнив, что драгоценный газ, равно как и топливо, поставляется в Доминион посредством дельцов с черного рынка. Ну, и за счет рейдерских атак на конвои снабжения Новой Республики. Конечно, цена на расходные материалы не столь высока, как может показаться, но почему бы не сэкономить хотя бы 1000 кредитов? Тем более, что обстрел всегда можно возобновить, а приказа отменить штурм он не отдавал. Спустя несколько секунд перед ним появилась голограмма мужчины средних лет. Он выглядел спокойным, уверенным, совершенно не похожим на командира корабля, которому сейчас придется отдать свою собственность, так что совершенно непонятно, что капитан Штормайер. Я, агент Доминиона, личный номер Браво-1, идентификационный код, ах вот оно что, Ну теперь понятно, кто это такой. Дешифровальное устройство мигнуло зеленым огоньком. Информация актуальная. Это в самом деле агент. Наверняка тот, который и нашел корабль. Центральный компьютер-разрушитель отключен от основных систем корабля физически. Ретранслятор управления дроидами тоже. Немедленно приступайте к абордажу. Начните с ангаров и мостика. Члены экипажа рассредоточены там. Конечно, агент Браво-1, о субординации можно напомнить и тогда, когда этот разведчик окажется на ярости бездны. Можно подумать, только разведка знает, как правильно брать разрушители на абордаж. Но дело-то общее, так что, вам необходимо подкрепление, мне, нет, твердо произнес Браво-1. Интересно, а им имена вообще дают, или как у штурмовиков, только номера? Пришлите команду медиков на инженерную палубу, найдете нужный отсек по маячку. Частоту вы только что получили, и вновь мигание дешифратора. Информация получена, приказы абордажным командам будут скорректированы, сообщил Штормайер. Откуда вас эвакуировать? В этом нет необходимости. Лучше подготовьте бактокамеры для покалеченных с мостика, разумных 7 точно там есть. На лице Браво-1 появилась маска безжалостности. Точнее, они такими станут минут через 5, быстрее мне до них не добраться. А с другой стороны, зачем все эти нотации о субординации? Хороший же агент, дело свое знает. Будет выполнено, Браво-1, заверил его Штормайер. На этом голограмма растаяла. Антониас активировал командирский комлинк, вещая новую для абордажных партий информацию. Глава 24. Ничему не учится. Часть 4. Смотрю я вот на выходящие из гиперпространства звездолеты, и посещает меня одна простая мысль, прозвучавшая из уст сразу нескольких персонажей одной широко известной на пространстве Содружества Независимых Государств компьютерной игре. Ничему не учатся и учиться не хотят. Цитата, конечно, неточная, но смысл остается тем же. Я перестаю понимать логику своих противников. Ну, должны же быть какие-то способы обратной связи, подтверждающие сообщение, что цель на месте, что операция происходит по плану. Ну ведь никто не идет в атаку силами флота без поддержки разведки. Это просто глупо. А если тут засада? Нет, не в смысле если. Она тут, на орбите Сауликса, и организована. Ведь только кажется, что здесь один единственный звездный разрушитель. Сэр, шумно сглотнув ком в горле, обратился ко мне исполняющий обязанности капитана лейтенант Шель. Быть может, нам необходимо отойти на более выгодную позицию? Опасения молодого командира, которому второй раз за короткий период времени приходилось командовать звездным разрушителем в сражении против численно превосходящего противника, можно было понять. Ведь Химера, как и в предыдущем сражении, находилась на половине пути между Сауликсом и используемым вектором выхода кораблей противника. За исключением притаившегося под нашим днищем карелианского корвета типа ЦР-90, единственная наша поддержка – корвет типа «Налетчик», реквизированный у капитана Макина и его подручных. И в настоящий момент налетчик удалялся от нас на всей доступной скорости, сближаясь с флотом Энникса Девиана. И надо признать, на самом деле есть чего бояться-то в предстоящем сражении. В этом нет необходимости, лейтенант, спокойно произнес я, повернув голову, посмотрел на стоящего в паре метров, в компании с майором Тиерсом Макина. Благодарю вас за честность, капитан, спецназовец бросил на меня настороженный взгляд. «А чем это вы конкретно?» – спросил Арсан. «Вы не солгали», – пояснил я. «У военачальника Девиана в самом деле наличествуют первоклассные корабли имперского звездного флота. И какие красавцы! 5 корветов типа «Налетчик», двигающиеся клином в качестве первой волны нападения. Я с большим удовольствием изучал данные о «Налетчике» и, признаюсь, появилось большое желание заменить карелианский корвет поддержки на этот тип корабля. Ведь при одинаковых размерах с ЦР-90, налетчик лучше вооружен, быстроходнее, уже в заводском исполнении имеет как оборудование для снижения заметности и шифрования передач, так и может доставить на поле боя эскадрилью ТИЭ истребителей или перехватчиков. Это, в самом деле, полноценная боевая единица, которая может не только прикрыть звездолет вроде Химеры за счет своего скорострельного вооружения. Так, как тип данный корвет существовал в нескольких модификациях с разным составом вооружения и оборудования. Большинство налетчиков были вооружены 6 двуствольными лазерными пушками, предназначенными для борьбы с истребителями, бомбардировщиками, челноками и другими малыми кораблями. Из тяжелой артиллерии они могли похвастаться одним или двумя турболазерами, для уничтожения кораблей аналогичного с корветом размера. В связи с тем, что налетчики являлись фактически ответом Галактической империи на тактику Альянса повстанцев «удари-беги», то конструкторами предусмотрено было заводское комплектование этих рейдеров и пара ионных пушек. Их применяли для выведения из строя звездолетов противника для их последующего абордажа. На налетчик-2, которым в настоящий момент располагаем мы, помимо прочего, установили пусковые установки для кумулятивных ракет, что делало его еще более опасным в бою. Правда, пришлось пожертвовать турболазерами. Впрочем, на поставленную перед корветом задачу, прикрытие от авиации противника, изменение вооружения никак не влияло. Наоборот, приводило к узкой специализации корабля к противодействию и погоне за малыми звездолетами противника. Но больше всего радует глаз то, что габариты этого корабля позволяют принимать его в зев главного ангара Химеры, а следовательно, и любого звездного разрушителя типа имперский, что не может не интриговать. Стремительный на постоянной основе, смертоносный против авиации, обладающий довольно крепкими щитами и первоклассными системами. Подобный звездолет мог бы заменить ЦР-90 в качестве эскорта и прикрытия звездных разрушителей, учитывая, что карелианские корветы крепятся в ангаре на магнитные кронштейны, даже переделывать ничего не нужно. Бери и пользуйся в свое удовольствие. Два звездных разрушителя типа «Гладиатор», расположившиеся во второй линии, явно предназначенные для нанесения массированного ракетного удара благодаря имеющимся на борту 10 ракетным пусковым установкам, идентифицируются как «Кровавые амбиции» и «Коварный». К сожалению, ничто из этого мне ничего не говорит о них. Вообще ничего. О подобных типах кораблей я где-то слышал, читал, даже картинки видел, как и в случае с корветами типа «Налетчик», но за все время своего нахождения в этой вселенной не просто не видел их в чьем-либо подчинении, о них в разговорах-то не упоминали. А ведь, судя по всему, эти звездолеты строились серийно, никак не кустарная сборка. Следовательно, о них есть данные в имперских архивах. Что ж, надо будет хорошенько прошерстить их, чтобы владеть информацией хотя бы на общем уровне обо всех кораблях Галактической империи, с которыми предстоит столкнуться. Звездный разрушитель типа «Гладиатор» и, замыкали шествие, 5 звездных разрушителей типа «Венатор». Все корабли, как один, блистают серым корпусом и традиционным для звездолетов империи отсутствием краски на своей обшивке, потому как крайне дороговато выйдет каждый раз после сражения возвращать камуфляж на место или чертить какие-либо знаки. «А», — произнес спецназовец, явно смутившись, — «это не стоит благодарности, Гранд-адмирал, но, вы серьезно вознамерились драться с целым линейным соединением? Если придется, конечно», — произнес я, «однако, предпочел бы избежать кровопролития между имперскими офицерами. Все мы давали одну и ту же присягу, служить и защищать. Будет слишком грустно нарушать данные обещания и уничтожать прекрасно образованных и подготовленных офицеров и специалистов только лишь по той причине, что они выбрали в качестве своего лидера не того разумного. Навыки дипломатии у вас на уровне», — Макина демонстративно вынул из кармашка на поясе ауродиумный слиток. «Может быть, если б у вас таких штук было побольше, то смогли бы переманить команды этих кораблей на свою сторону и избежать уничтожения? Зачем же все так опошлять?» — уточнил я. «Для того, чтобы разумный сделал правильный выбор в вопросе своей лояльности, в первую очередь следует продемонстрировать ему собственное превосходство над противниками. Слабым и богатым военачальникам служат лишь до тех пор, пока у них есть деньги. Моя же цель – привлечь на сторону Доминиона тех разумных, которые готовы воевать в первых рядах по идеологическим соображениям и по причинам верности Доминиону, понимая, что совершают правое дело. Купленная верность легко изменяет свой вектор, стоит кому-то предложить чуть больше денег». Макина поморщился. «При нашем предыдущем разговоре мне казалось, что вы прагматичный и разумный. Сейчас же вижу, что вы идеалист с нотками прагматизма. Нет, развенчивать его предположение я точно не буду. Да и зачем, если время все расставит на свои места? Как вам будет угодно, капитан», — нейтрально произнес я. «Напомните, какое имя вы дали своему бывшему корвету?» «Загонщик», — ответил Макина. «Любопытное название», — произнес я. «Пусть будет так». Лейтенант Пшель, исполняющий обязанности командира корабля, оторвал свой взгляд от центрального иллюминатора, сквозь который с жадностью оголодавшего путника, который увидел бесплатный хлеб, разглядывал прибывшие соединения противника. «Отправьте на открытом канале на корабли противника предложение сдаться». «Да, сэр», — пробормотал Чель, отходя к станции связи. Отсутствовал он минуты две, после чего вернулся и доложил. «Нас проигнорировали, сэр. Что на дипломатическом языке имперского звездного флота означает? Нас больше, и вы будете разбиты, опозорены и пленены. Все это грустно. Мы можем начинать сражение», — произнес я, взглянув на Челя. «Судя по некоторому молчанию, лейтенант подзабыл, ради чего мы тут вообще собрались, но довольно быстро нашелся. «Да, гранд-адмирал», — кивнул он, проведя рукой по лбу и утирая с него пот. «Приступаем. Внимание всему экипажу», — это уже он произнес в камлинг, — говорит командир. «Боевая тревога. Я чувствовал на себе взгляд капитана Макина, понимая его замешательство. Одинокий звездный разрушитель с двумя кораблями поддержки, против семи разрушителей, которые, с ним вроде и не в одной весовой категории, но явно превосходит в весе залпа, да еще и пять налетчиков. Если прикинуть варианты возможного развития событий с текущими условиями противостояния, то да, мы непременно проиграем в предстоящем сражении, просто потому, что для неприятеля находимся в меньшинстве. Один разрушитель, два корвета поддержки, пять неполных эскадрилей и перехватчиков, одна истребителя и некомплектная эскадрилья бомбардировщиков. Вот и все, что по мнению линчевателей Девиана мы можем противопоставить пяти венаторам, каждый из которых в состоянии выставить несколько сотен мла, пяти корветов и аналогичного количества их эскадрилей, до двух гладиаторов, каждый из которых в состоянии доставить на поле боя две эскадрильи мла, не говоря уже о том, что на борт у каждого такого разрушителя ракетные пусковые установки могут выплеснуть на нас суммарно 600 ракет, прежде чем их погреба опустеют. Да, я все же посмотрел информацию об этом типе кораблей. Не знаю, почему гладиаторы назвали разрушителями, не проходит ни по размерам, всего-то полкилометра длины, ни по вооружению. Ведь против наших турболазеров и их тяжелых собратьев противник может выставить всего лишь 5 батарей легких турболазеров, да 2 батареи лазерных зениток. Похоже, кому-то просто хотелось иметь карманный разрушитель в те времена, когда еще не появился прокурсатор. Что ж, может быть, по пушкам у нас и паритет, но количественное преимущество как в звездолетах, так и мла, за противником. Не мудрено, что командир вражеского сопротивления даже не отреагировал на наши предложения сдаться. Чувство собственного величия – грех, который порой приводит к смерти. Сказать бы, что и мне не стоит зарываться на одиноком, да и порядком побитом звездном разрушителе. Однако, мой противник кое-чего не знает. А если быть до конца откровенным, он не владеет оперативной информацией от слова совсем. Я посмотрел на хронометр. С момента появления противника, явившегося на сражение с опозданием на 3/4 часа, прошло уже порядка 10 минут. Итого, 55 минут. Для сближения и выхода на максимальную дистанцию действия турболазеров и ракет соединению кораблей Девиана потребуется еще 7 минут. На дистанцию уверенного поражения они выйдут через еще 5-12 минут, прежде чем наши пушки заговорят. Проблема лишь в том, что бойня начнется раньше. Что ж, я в самом деле предлагал сохранить жизни экипажам и не трогать корабли. Противник проигнорировал меня. Очевидно, что он не ценит ни одно, ни другое. Так что, я заберу его корабли себе. Мне нужнее. Это не противник, а какой-то салат. Возмущенно взвизгнула Тиа, превращая в облако раскаленного газа один из первых мла противника. Откуда у них столько этого старья? Креп хотел было напомнить, что у Доминиона этого старья тоже вдоволь, но предпочел держать свои мысли при себе, занимаясь тем, что короткой очередью уничтожил Айр-170, неуклюже попытавшийся было обойти Юркити и перехватчик на вираже, но лишь схлопотал долгую счетверенную очередь в днище, раскроившую корабль, невзирая на дефлекторы, от носа до кормы. Двигатели взорвались, разметав истребитель на мелкие куски, но это было уже неважно. Креп и его ведомые уже нашли себе новых жертв, и вцепились в них с четким намерением уничтожить раньше, чем те проникнут сквозь дальний периметр обороны Химеры. Командир вражеского соединения предпринял лучшее на его взгляд решение. Он направил сотни своих легких звездных истребителей типа Альфа-3 Нимбус в лобовую атаку на тройку кораблей Доминиона. Звездные истребители Альфа-3 Нимбус. В условиях значительного авиационного превосходства неприятель имел все шансы на то, чтобы утянуть авиакрыло Химеры в сторону для разборки со своими истребителями и перехватчиками. Тем самым противник обнажал ряд направлений для атаки и освобождал дорогу нескольким эскадрильям Айр-170. А уж этим тяжелым машинам оставалось только выйти на позиции для торпедных залпов по флагманскому звездному разрушителю Гранд-Адмирала Трауна. Истребитель-бомбардировщик Айр-170, истребитель завоевания превосходства Айр-170. В принципе, с замечаниями Черного 2 лейтенант Креп был согласен. Противник в самом деле предоставил им не просто разнородную массу звездных истребителей и перехватчиков. Он сознательно использовал их в связке друг с другом, для достижения определенных целей. В то время как нимбусы за счет своей скорости в 75 мегасвитов, подавляющему количеству и неплохой маневренности должны были просто смести линейные те истребители, которыми штатно комплектовались звездные разрушители, вышло отнюдь не так, как задумывал противник. Линейных ТИЭ-истребителей на стороне Трауна насчитывалось не более одной эскадрильи, вторая, принадлежавшая авиакрылу стража, была посильно восстановлена, но занималась охраной звездного суперразрушителя, и их целенаправленно держали вблизи тройки кораблей Доминиона, рядом с бомбардировщиками. А дальний периметр удерживали практически 5 полнокровных эскадрильи ТИЭ-перехватчиков. Без малого 60 машин схлестнулись с более чем сотней нимбусов и вдвое меньшим количеством айров. Практически двухкратное преимущество противника, и это только на направлении фронта. А ведь есть еще и фланги. КДП «Химера» исправно снабжала пилотов новой информацией, и ситуация прояснялась. С каждой секундой все больше. Противник атаковал «Химеру» с трех сторон, намереваясь пробиться к разрушителю и повредить его. Уничтожать его наверняка никто не будет. Попробуют захватить. В противном случае гладиаторы бы уже наносили удары из своих ракетных аппаратов, залпами, а не одиночными, как в настоящий момент. Следовательно, основной упор делается непосредственно на превосходство в авиации. Но этот план не сработал. За счет своей сверхманевренности и скорости ТИЭ-перехватчики оттесняли противника, уничтожая их при каждом столкновении. Проблема лишь в том, что машин Доминиона было немного, а им предстояло сдержать противника, не позволить хлынувшим из венаторов новым типам машин Великой Армии Республики. Нет, понятно, что внутри них сидят пилоты военачальника Никса Девиана, но знаки распознавания на фюзеляжах говорят о том, что доминионцам приходится без своего желания участвовать в новой волне войн клонов. Итак, перед пилотами Доминиона классический набор из всех маломальски известных мла времен войн клонов и последующих за ними десятилетий. Несмотря на то, что все эти легкие перехватчики В-19 «Лавина» и Эта-2 «Актис», уже упомянутые «Нимбусы» и «Айры», истребители-бомбардировщики БТЛ-ВС-1 и перехватчики «Дельта-7» «Эфирная фея», охотники за головами морально устарели, они представляют из себя большую опасность для доминионских летчиков. Более того, Креп в свое время даже умудрился полетать на «Актисе», правда в курсантские годы, после чего, сразу как получил первую офицерскую планку, сидел в кокпите исключительно машин серии ТИЭ. Но флотская академия на Привзбилте 4 не просто так считалась лучшей в своем роде, не только лишь из-за того, что ее закончили многие из пилотов асов Галактической империи, а из-за того, что подготовка несет в себе умение пилотировать едва ли не все, что так или иначе стоит на вооружении вооруженных сил Галактической империи, даже в отдаленных гарнизонах. Если у тебя мозги в порядке, а руки и ноги растут откуда надо, то сейчас ты лихорадочно вспоминаешь лекции о типах малых летательных аппаратов недалекого, на момент обучения, прошлого, и на подкорке огненными буквами всплывают сведения о достоинствах и недостатках машин Великой Армии Республики. «Черный 2 влево», — приказал он ведомый. Машина послушно ушла в указанную сторону, тем самым заходя в хвост Альфа-3 «Нимбус». Тя выпустила очереди по двигателям «Нимбуса», но дефлектор машины противника лишь посмеялся над ее усилиями. Противник выполнил нырок, и благодаря своей маневренности постарался выйти из боя, завалившись на левые плоскости. Вот только тут уже его поджидал Креп, который прицельными выстрелами дожал дефлектор, отстрелил охлаждающие панели, а затем и вовсе метким залпом взорвал генератор машины. Как и всегда в таких случаях, первым погиб остромех, чье гнездо было расположено между генератором и кокпитом. Но мгновением позже взрывная волна испепелила легкий перехватчик целиком. «Черное крыло», — обратился он к эскадрилье, — «на нимбусах установлены дефлекторы, работайте в парах, так будет намного проще, лучше в 8 пушек разобраться с машиной противника быстро, чем в рамках свободной охоты грызть не такую уж и слабую защиту этих перехватчиков в одиночку». Т Тем паче, что действовать парами вынуждали и обстоятельства, подавляющее превосходство противников в численности лишь подтверждало необходимость беречь тылы. Те перехватчики быстрее, маневреннее, а их пушки мощнее, чем у противника. Но, в отличие от последних, пилотов Доминиона меньше, а их машины не снабжены дефлекторами. Поэтому необходимо хорошенько постараться для того, чтобы гарантированно уничтожить противника и не пострадать при этом самому. Черный-2 упала на правое крыло, избегая встречи с орудиями очередного Айра. Креп негромко чертыхнулся, девушка неоправданно рисковала, пытаясь взять столь крепкого противника едва ли не в одиночку. Сам лейтенант добивал подранка в виде нимбуса. Перехватчик проскочил под днищем истребителя-бомбардировщика, уходя на новый заход. Но команда машины противника уже вознамерилась не рваться по прямой дальше, увидев кучную бойню между противоборствующими пилотами, а потому медленно и величественно развернулись, намереваясь атаковать «Черного-2» с кормы. Одного выстрела тяжелых пушек «Айр» хватит для того, чтобы взрыв не оставил от перехватчика и воспоминаний. Не сегодня. Лейтенант Креп, явно недовольный тем, что ведомый бросил его во время захода, решив увеличить свой собственный счет сбитых машин, бросился на выручку подчиненной. Заходить «Айр-170» в хвост – дело неблагодарное, учитывая тот факт, что третий член экипажа этой машины является бортстрелком и управляется сдвоенной лазерной пушкой на корме машины. Учитывая имеющийся дефлектор на машине, в такой ситуации намереваться подбить его до того, как от тени останется и облака раскаленного пара, глупо. Необходимо воспользоваться смекалкой и знанием слабых мест этого летающего танка, а таковых у наглухо забронированной и вооруженной тяжелыми орудиями, не говоря уже о протонных торпедах, машины, оборудованные дефлекторными полями, проекторами которых являются раздвижные S-крылья, не так уж и много. Точнее, всего одно, которое применимо в текущих обстоятельствах – низкая маневренность. Угол наведения кормовой лазерной спарки довольно хорош, что означает и невозможность зайти в корму для атаки. Иной вариант удачной атаки предполагал налет с бортов, под прямым углом относительно оси движения «Айра» относительно перехватчика. Переднюю полусферу перекрывают курсовые орудия, заднюю – ретирадная пушка, которая также не позволит случиться атаке сверху и сзади, а также, в некотором роде, снизу. Но в том-то и проблема, в некотором роде. Он у меня на хвосте. В голосе девушки появилась паника. «Терпение», – посоветовал пилот. «Креп». Рядом с фюзеляжем девушки пронеслись зеленые росчерки лазерных пушек истребителя-бомбардировщика. «Сними его». «А я что, перекусить остановился?» — мелькнула в голове КМСК. «Черный-2», — вновь открыл лейтенант канал связи с подчиненным. «Будь готов уйти резко вверх. После, закручивай спираль с поперечным вращением и смещением по курсу. Хат раздели». «Креп». Росчерк плазмы лизнул ее правую плоскость. Машина задымила. «Не время выписывать тут фигуры пилотажа. Меня подбили. Но не взорвалась же. Делай, как я сказал». Процедил сквозь плотно сжатые губы лейтенант. «Креп, я...» — в голосе ведомого звучало отчаяние. «Твою мать, женщина». Взорвался хладнокровный пилот, сжигая огнем своих пушек невесть откуда взявшийся нимбус. Легкая машина раскололась на куски, как орех под прессом. «Делай, что я сказал». «Креп, у меня ЗЖО отказывает». Машину девушки лизнула новой порцией лазерного огня. «Теперь есть и отметины на кокпите. Я здесь задохнусь». Те, на последних крупицах самообладания, умоляющим тоном обратился к ведомому командиру эскадрильи. «Просто сделай, верь мне». Те перехватчик девушки вильнул в сторону, уходя от очередного залпа. Но было видно, что простой маневр дается подбитой машине уже не так просто, как раньше. Один выстрел, и она останется воспоминанием. Нужно ломать картинку. Сейчас же. Черный-2 свечой взмыл вверх относительно своего первоначального курса. Пилот «Айра» на мгновение растерялся, но через секунду принялся набирать высоту вслед за своей дичью. Лейтенант, бросив недобитым очередной нимбус, рванул за первостепенной целью и постарался не обращать внимания на сигналы бортового компьютера, визжащего о предельных для его тела перегрузках и расползающейся трещине по транспористали кокпита. Скользящие попадания, на которые он практически не обратил внимания, но отступать уже поздно. Подобные маневры позволят девушке оставаться на курсе, дразня экипаж истребителя-бомбардировщика кажущейся легкостью своего уничтожения, но вместе с тем собьют прицел и не позволит разделаться с ней быстро. По крайней мере до тех пор, пока сам КМСК не реализует собственный план и не уничтожит угрозу. Креп использовал преимущество своего перехватчика в скорости, чтобы обойти машину противника по прямой, после чего, отметив на сканерах, что Тиа выполнила его приказ, он развернул машину назад, выписав безумную восходящую полубочку и оказался на параллельных курсах с преследователем ведомого. Машина противника уже шла вверх, оголяя лишенное защиты брюхо. Лишь мощность дефлекторов отделяла фюзеляж от лазерных пушек ТИА-перехватчика. И командир черного крыла в полной мере реализовал свое преимущество в скорострельности штатных орудий. «По моей команде, пикируй», — приказал лейтенант. Черный 2 подтвердила получение приказа щелчком комлинка. «Отлично, а теперь пора закончить свою работу». Белоснежная марева, образовавшаяся на расстоянии от фюзеляжа Айр, уже на второй очереди стала наливаться малиновым оттенком, демонстрируя свое истончение. Пилот машины противника сообразил, что ему уготовано, бросил погоню за черным 2, переходя в горизонталь, чтобы встретить Креба огнем своих анфиладных пушек. 2 секунды, вопрос жизни и смерти. «Пикируй», — хладнокровно произнес Креб, развернув машину на 90 градусов вдоль оси и пропуская над своей головой и под днищем перехватчика выстрелы лазерных пушек Айр, с которым сходился лоб в лоб, перегружая его дефлекторы кинжальным огнем своих пушек. Сверху по машине ударили прицельные очереди. Ослабленный заходами крибодефлектор сдался. Зеленая лавина лазерных всплесков ударила по кабине оператора вооружения и гнезду астромеха, расположенных в центре фюзеляжа Айра. КМС рванул машину вниз, уходя от волны огня и превратившихся в шрапнель обломков. Выписав пируэт, сбросив на вираже настырный нимбус, пилот заставил того прекратить преследование, заручившись поддержкой Ти, вышедшей неприятелю в хвост и давшей неприцельный залп по корме вражеского истребителя. Нимбус свернул вправо, где было менее опасно, чем и воспользовался молодой командир эскадрильи, продублировав его маневры, добив отходящую машину. «Черный 2 статус», распорядился Креп на отдельном канале, на котором их было только двое, он и его ведомы. Лейтенант огнем пушек заставил еще одну машину противника изменить намерение и убраться в сторону. «Зжо сдохло», — севшим голосом произнесла Тиа. «Реактор не выдает полную мощность. Один из движков сбоит», — уточнил Креп, пристраиваясь к перехватчику девушки слева и сзади. Так он мог оценить повреждения и осознать простую истину. «Глуши правый ионный двигатель», — приказал он, наблюдая за тем, как поврежденная установка начинает расплавлять дюзы. «Я же половину скорости потеряю и выходи из боя», тоном, не терпящим возражений, приказал Креп. «Химера в 50 единицах от их точки сражения. Поблизости никого, так как пилоты перехватчиков смешали построение вражеских эскадрилей, заставив тех из четких группировок превратиться в сражающиеся за свою жизнь стадо. Это шанс для Твилечки. Слушай, я могу продолжать». «Просто», — заспорила девушка. «Уходи на 2 эшелона выше», — продолжал выдавать указания лейтенант, «и возвращайся на Химеру. Я сообщу КДП, тебя по возможности прикроет загонщик. Благо, что корвет всего в 27 единицах правее и усиленно отбивается от противника всем своим впечатляющим арсеналом. Ох, большое тебе спасибо, кто бы ни командовал этой посудиной, за то, как ты щедро поливаешь огнем из своих пушек легкие истребители и перехватчики, а самонаводящимися ракетами буквально истребляешь истребители-бомбардировщики с правого фланга. Креп, я, заикнулась Тиа, времени рассуждать нет, или она заглушит двигатель, потеряет скорость, превратится в обузу и потенциальную наживку, обладающую большими шансами на то, чтобы умереть от любого выстрела, или отправиться в ангар, а там, если у техников будет возможность, они вернут машину в строй быстрее, чем ведомый может себе представить. «Не подчинишься, больше летать не будешь», — слегка дрогнувшим голосом произнес Креп. В ответ несколько секунд царило молчание. Противник, словно почуяв, что не просто так 2 ТИА-перехватчика двигаются на половине своей крейсерской скорости, решил провести проверку боем. Компьютер сообщил, что в их сторону направились сразу 3 нимбуса. «Да что ж вы все не кончаетесь, а? Есть, командир», — совершенно убитым голосом произнесла девушка, подчиняясь. «Возвращаюсь в ангар». В полном молчании он проводил девушку до безопасного пространства, после чего, выдав полную мощность своих двигателей, вернул ТИА-перехватчик в сражение, сходу помножив 1 из 3 нимбусов на большой и круглый 0. 4 минуты до прибытия, сэр, — негромко произнес лейтенант Пшель, как завороженный, наблюдая за работой артиллеристов Химеры. обрушивших дефлекторы на вражеском корвете с гордым именем «Зачинщик», чьего прибытия недоверчиво поинтересовался капитан Макина. «Выпускайте шаттл», — приказал я, проигнорировав вопрос. «Начинайте радиоигру и отведите третью эскадрилью перехватчиков на защиту Химеры. Их место в сражении пусть займут истребители». Третья эскадрилья на данный момент понесла наибольшие потери, 7 пилотов сбиты, при том, что сами они уничтожили минимум в 3 раза больше. Потери большие, но и уничтожить подразделение целиком я не позволю. «Есть, сэр», — отозвался Креп. Я же не сводил взгляда с зачинщика, который, выпустив ворох ракет, начал отворачивать в сторону от нас, не имея намерений жертвовать целостностью своего корпуса. Корвет типа «Налетчик-2» ведет огонь из пусковых установок. Что ж, похвально. Теперь мы точно знаем, что среди 5 налетчиков из соединения нападающих есть хотя бы один корвет, аналогичный нашему загонщику. То есть «Налетчик-2», вооруженный ракетными пусковыми установками. Впрочем, артиллеристы, в чьем ведении находились ионные пушки, уже вдогонку объяснили команде корвета неприятеля то, что он категорически напрасно продемонстрировал нам свои дюзы. По задней части зачинщика пробежали голубоватые молнии, одновременно с рассеиванием которых исчезло и белоснежное сияние двигателей корвета. Звездолет, оставшийся без возможности передвигаться самостоятельно, вздрогнул, когда его корпус поволокло в сторону Химеры. Все верно, если есть возможность убрать космический корабль подальше от пылающего сражения, то сделать это необходимо. Да и штурмовикам будет приятно навести на борту «Налетчика-2» новый порядок. Каламбур, однако, получился. Но, не в этом суть. Шат покинул ангар, доложил Креп. «Превосходно, лейтенант», — произнес я. «Дроиды справляются?» «Так точно, сэр. В таком случае, переключите меня на частоту системы связи шаттла». Пожелание тут же было исполнено. «Лейтенант, используйте шифрованную частоту 4 для предупреждения».